дом, вечно странствую, и дом, как гроб, вечно странствую. Вечно странствую, и дом, как гроб, вечно странствую. Как и наш, и странствие запутал кровью, как радость от радости и возможность любить, как... клубок красивых, прекрасных цветов. Как глупо, красиво, прекрасных цветов. Как за забором сирени куст. Как стук сердца в груди. Земля нам гроб, и мы в пути. Земля нам гроб, и мы в пути. В пути и в вечном перепутье. Мы всегда-всегда были и плыли по вселенской пыли. Забыли, что мы в пути. Земля наш гроб, плывущий и влекущий за собой у нас. Гроб, как дом, вечно в странстве. Дом, как гроб, вечно в странстве.